«Какие последние новости?» – спросил монарх. «Операция практически завершена, Ярослав Евгеньевич», – тут же доложил Рысев. «Думаю, что уничтожено и захвачено больше 90% всей сети, включая магических хирургов, связанных и людей, занимающихся перевозкой. Сейчас выковыриваем боевиков из двух подземных военных баз, но с этим можно провозиться долго, они там надежно закопались. Не рискуйте людьми», – император махнул рукой. «Если не получится выкопать, просто разбомбите. Есть. Ну что, Миша, мы можем надеяться на то, что дальше не придется проводить после каждой официальной встречи еще одну неофициальную и думать, кто из моих преданных слуг работает на врага. Нельзя исключать, что есть и другие, не связанные с этой группы. Напомни мне не пытаться услышать от тебя что-то хорошее». Император покачал головой. «Да уж исключать ничего нельзя. Поэтому графу Морозову выходных в ближайшее время точно не светит. И да, надо как-нибудь его наградить, но не официально. Пообещать, что ли, ему титул князя, когда все это закончится. Мне кажется, лучше деньгами, ваше императорское величество». «Да, пожалуй, ты прав. Ладно, продолжай. Если после допроса будут какие-то новости, не стесняйся и можешь будить меня в любое время». «Так точно, ваше императорское величество». Рысев посмотрел в спину императора, а потом с чувством выполненного долга широко улыбнулся. Глава 13. «Этот день будто решил проверить меня на прочность. Прошлой ночью мне не дал доспать Кура, при этом, как оказалось, разбудивший меня напрасно. Потом были изматывающие занятия магией, постоянно прерываемые какими-то хаотичными новостями из Нижегородской империи. Ну а финальную точку поставил я сам. Мила еще не вернулась с зачистки, а я решил, что качаться так качаться и на всю оставшуюся ману поставил точку веселья во дворец Сулеймана I. И впервые за долгое время застал хозяина дома. «Они ужинают», — доложил Гинза. «Какие-то мужики пузатые, бородатые, в белых халатах и больших шапках. Ну и девчонки по бассейну рассекают. Будем слушать?» «Конечно, будем. Ты только больше ничего не делай, сконцентрируйся на одной точке. Ясен пень. Тебе прямую трансляцию или потом резюме?» «Давай лучше потом резюме». Я поудобнее устроился на кровати, закрыл глаза и принялся поглощать энергию одновременно из всех кристаллов. И, раз пошла такая пьянка, решил попробовать еще одно полученное после снятия второго уровня блоков заклинание по экономии расхода маны. Этого можно было добиться путем создания вокруг себя сферы, поглощающие остаточную рассеивающуюся энергию и возвращающие ее назад в мой источник. Не сказать, что мои действия давали какой-то сильно заметный эффект, но за те два часа, что я поддерживал точку веселья, по крайней мере, принцип работы данной схемы понял. «Все», — наконец сказал хранитель, — «разошлись по номерам, что-нибудь узнал. Сулейман сегодня на ночь возьмет наложниц Лёли и Эниму. Блин, Гинза, я имею в виду полезное». Я с трудом сдержал стоны, поднявшись, пошел к раковине, уже давно пора было чистить зубы и ложиться спать. Не сказать, что очень много, хитро прищурил глаз появившийся рядом с зеркалом хранитель. «Зато одна вещь тебе точно будет интересна. Условия сотрудничества Сулеймана с европейцами». И, подогнал я напустившего таинственности Гинза. Они говорили о том, что заложники надежно пристроены, и этих заложников, похоже, очень немало, как из Польши, Германии, так и из более мелких княжеств, присоединившихся к атаке на нас. Там в основном жены и дети высокопоставленных чиновников, а также самих князей и королей. «Да ладно, я замер с щеткой в руке. Да точно тебе говорю», — рассмеялся хранитель. «Их засунули в какой-то то ли замок, то ли крепость неподалеку от столицы, и они там типа в гостях весело проводят время. Ну, разумеется, заодно их там подслушивают и собирают дополнительную информацию. Причем это не вся подстраховка от того, чтобы европейцы не взбрыкнули. Там еще во все большие тарелки и крутую технику заложены бомбы, так что взять все это и неожиданно налететь на осман у европейцев тоже не выйдет». «Никто не сомневался, что османы все продумали», – пробормотал я, возвращаясь к прерванному занятию. Полученная Гинза информация была чрезвычайно интересной, и у меня сразу же начали появляться мысли, как это можно хорошо использовать. Я кинул взгляд на висящие на стене часы и вдруг осознал, что до вылета осталось всего лишь 5 часов и следовало срочно ложиться спать. «Разбуди меня», — попросил я хранителя и тут же заснул. Проснулся я с первыми петухами, и это не образное выражение. Почему-то хранитель решил разбудить меня именно так. Совсем крошечные пернатые появились прямо в моем ухе и начали в него кукарекать. По счастью, не очень громко. Я покосился на вторую половину кровати и увидел, что Мила спит. Блин, я так вымотался, что даже не заметил, как она пришла. Ладно, вроде время еще есть. И раз уж Сулейман вернулся, надо почаще к нему заглядывать. Давай, Гинза. Повторение, мать учения. Я снова открыл точку веселья. Все спят, начальник. Почти сразу же сообщил мне хранитель. Жаль. Я потянулся к тумбочке и глотнул из бутылки с эликсиром, а когда попытался встать, мне на плечо легла теплая ладонь. «Ты опять точку веселья ставил?» — спросила Мила. «Да», — ответил я, поворачивая к ней голову и целуя в губы. Ладонь девушки тут же засветилась зеленым, а меня окутало восстанавливающее тепло. «Спасибо», — улыбнулся я. «Спасибо недостаточно», — прошептала Мила и, снова уложив меня на кровать, села сверху. В общем, вылетел я с небольшой задержкой, но, разогнав ББ-2, потерянное время наверстал. Встреча с Федором Михайловичем Демидовым была в точке Лу-18В, Липецкая область, Усмань, небольшой лесочек. Точность, вежливость королей, улыбнулся маг изменений, когда я посадил доску между деревьями. «Рад вас видеть, Дмитрий Николаевич». «Здравствуйте, Федор Михайлович». Я пожал старику руку и огляделся. «Нам сюда». Маг щелкнул пальцами, и земля перед нами исчезла, а под ней появились ступеньки. Как оказалось, они вели в пещеру диаметром 20 метров. Прямо по центру рос кристалл изменений 20 уровня. А еще здесь было два шикарных кожаных кресла и маленький каменный стол между ними. «Я думал позавтракать», — проговорил я, открыв рюкзак и показав магу его содержимое. «Так в чем проблема?» Собеседник снова щелкнул пальцами, и через мгновение маленький стол стал в 3 раза больше. При этом мне почему-то подумалось, что ФМД щелкнет еще раз и на поверхности появится водка. Но нет, выпивку старик достал из своей сумки, и это было красное вино. «У меня еще продолжается предыдущий день», — пояснил он, будто оправдываясь. «У меня нет предрассудков по поводу времени распития спиртных напитков», — сказал я и из второго рюкзака достал бочонок с пивом. «Одобряю. Такие, как вы, работают все время и не спят, соответственно должны пользоваться любыми возможностями расслабиться. К тому же алкоголь сильным магам не вредит, а для непринужденной беседы отлично подходит. Я сомневался, что наша беседа будет непринужденной, но это не мешало мне расставлять контейнеры с едой. Кстати, общаться собирались не только мы. Чира, похожий на водяную сферу хранитель кристалла изменений, уже расположился у стены, а прямо перед ним полукольцом появились все мои. Белая туманная лиса, лохматая бутылка еби в красном длинном, обтягивающем платье, держащая на руках черного кота. Разумеется, все, кроме Гинза, были иллюзиями, что, впрочем, им не мешало. «Ну что, Дмитрий Николаевич», поднимая бокал, провозгласил Федор Михайлович. «Похоже, мы приходим к кульминации, и я предлагаю выпить за ум. Только он может помочь нам выбраться из этой ситуации. За ум и решительность», — добавил я, и мы выпили. «Удалось что-нибудь узнать?» «Более чем достаточно», — кивнул старик, закусывая вино кусочком сыра. «В общем, 2 дня назад к нам, то есть в Пермь, прилетело посольство от осман, и они сообщили о том, что совместно с европейцами идут на Нижегородскую империю. Они потребовали или присоединиться, или не вмешиваться, и дали 3 дня на размышление. Совет тут же устроил заседание, и на нем рассматривалось 2 варианта. Первый – объединиться с Нижегородской империей и противостоять врагам. Второй – присоединиться к османам. Разумеется, наши не дураки и понимают, что верить османам нельзя, и вероятность того, что после Нижнего Новгорода интервенты пойдут на Пермь, чрезвычайно велика. Поэтому они решили остановиться на первом варианте, то есть объединение с нижегородцами. И тут совет снова встал перед выбором. Просто договориться о союзе или подчинить вас себе и действовать как одно государство. Первый вариант после недавней кровопролитной войны, естественно, выглядел слабо. Между такими союзниками никогда не будет доверия, и каждый начнет тянуть одеяло на себя, что неминуемо приведет к поражению. Поэтому решили идти по второму пути, благо к нему давно готовились. И вчера был запущен план подмена. «Федор Михайлович», — перебил я рассказчика, — «а можно узнать, откуда вы настолько подробно знаете о том, что происходило в Совете? С вашего позволения, Дмитрий Николаевич, я расскажу вам об этом чуть позже». «Да, конечно». Я снова откинулся в кресле и обратился вслух. «Детали операции подмена я не знаю», – продолжил старик. «Но смысл ее простой. На предварительной фазе были заменены сразу несколько человек, в той или иной степени приближенных к императору. А потом все они должны были начать действовать одновременно и подменить кого-то еще более близкого. Потом следующего. Итак, пока не доберутся до него самого. Причем, разумеется, секретность была самым главным пунктом, а некоторые агенты работали на вашей территории годы. Планировалось, что после того, как на трон Нижегородской империи сядет Пермяк, он понемногу заменит и всех остальных самых близких. Когда враги подойдут ближе и информация об этом уйдет в народ, власти объявят о союзе, а еще спустя какое-то время об объединении в одну империю. Лжеорлов должен был вступить в совет, ну а дальше всем, естественно, рулили бы наши. А, забыл сказать самое главное, большая ставка делалась на то, что объединенное государство первым делом выведает у вас все секреты. Нисколько в этом не сомневался, пробормотал я, и, насколько я понимаю, план провалился, именно, вдребезги. Опять же, я не знаю подробностей, но ходят слухи, что накрыли всю сеть шпионов Пермской империи. Вот это да, я глотнул пиво и задумался. Похоже, не такие уж и простофили сидят в нижегородской разведке. Да, изначально их полностью переиграли, но тут, скорее, дело было в элементе неожиданности. Зато потом даже под давлением врага, имея лазутчиков практически на самом верху, они сумели извернуться и победить. И не кого-нибудь, а пермяков с их дотошностью и параноидальным вниманием к деталям. Очень бы хотелось при случае поговорить о том, что произошло, с тем же Рысевым, но, разумеется, он мне ни хрена не расскажет. Ведь тогда он выдаст те инструменты, которые помогли им такое провернуть. Того же Морозова и подобных, кто, несомненно, сыграл в произошедшем большую роль. «Я могу продолжать?» Посмотрел на меня Федор Михайлович. «Да, да, конечно», кивнул я. «Так вот, сразу как совет узнал о провале, они включили план, то есть отправили послов османам, чтобы выразить желание присоединиться к коалиции, при этом они хотят дать понять Сулейману Первому, что готовы стать его вассалами, и, если надо, после разгрома нижегородцев помощь в войне с европейцами. Ха, бей первым», прокомментировал я. «Именно». Федор Михайлович отпил вина и продолжил. «В общем, по плану наших лидеров мы перекрываем границу, хотя к нам, конечно, и так пока никто не сунется. А в нужный момент, незадолго до прихода армии европейцев, начинаем отвлекать нижегородцев, чтобы интервенты спокойно обложили и взяли Савина. Да уж хреново было бы, если бы операция подмена удалась, но после ее провала лучше тоже не стало. Это что касается общих моментов», снова заговорил Федор Михайлович. «А теперь я хочу вернуться к вашему вопросу о том, как я все это узнал. Тут все просто. Один из членов совета мой старый друг, номер 5, мы говорили с ним сегодня 3 часа. 5-й, значит, самый слабый», уточнил я. «Не совсем. В совете у каждого своя роль, и он играет роль некоего баланса. Так сказать, купирует самые резкие решения. Как и остальных, я его знаю давно, и он из них единственный, скажем так, нормальный. Кроме всего прочего, он понимает, что мы в прошлом были одним народом, в то время как османы и европейцы наши старые враги. Он согласен, что у нас есть только один путь – перебить всех гипнотизеров и освободить людей от их влияния», – твердо сказал я. «Да». Федор Михайлович вздохнул и покосился в угол, где хранители сбились в одну сплошную кучу на коленях у Эби и о чем-то шептались. Вдоволь налюбовавшись, старик вернулся к вину, но по-прежнему молчал, видимо, давал мне время подумать. И подумать было о чем, а если конкретно, о системе управления Пермской империей. 5 членов совета во главе с Верховным. Именно он является сильнейшим гипнотизером государства и лично берет под контроль людей на всех ключевых постах. Следующая в иерархии так называемая десятка избранных. Они гипнотизируют основных управленцев на местах, а также раз в 3 месяца в крупнейших городах проводят огромные митинги, на которых дают установку народу. Например, усерднее работать, любить родину или ненавидеть соседей. Есть 3-я группа гипнотизеров, они контролируют тех, кого пермяки привели сюда насильно. Эти работают в специальных лагерях. И, собственно, наша задача очень простая – убить всех этих людей. «Ну, допустим, чисто технически мы это сделаем», – заговорил я. «Но если очень быстро не заместить механизм контроля, сразу после этого в стране может начаться анархия. Конкретно в этом вопросе не все так плохо, Дмитрий Николаевич, медленно проговорил собеседник, наш строй стоит не только на гипнозе, но и на дисциплине, прививаемой с детства. Многие просто не знают и не допускают мысли, что можно идти против того, кто стоит выше, ведь так делают все. Плюс не забывайте о постоянной пропаганде. Так что, если не брать в расчет тех, кто находится в лагерях и попал к нам недавно, если все сделать правильно, анархии не будет. Хотя лидер людям, конечно, нужен. Я думаю, что стоит как-то так провернуть, чтобы им стал пятый, а потом он плавно передаст бразды правления в руки вам. Это не сработает, покачал головой я и снова наполнил незаметно опустевшую кружку. Было 5 членов совета, станет 1, люди этого не примут. Нужно что-то большее, а точнее, кто-то. И я знаю только одного такого человека, это древний. Когда я произнес это имя, старик вздрогнул и опустил глаза. Меня так уже давным-давно не называли. Это не значит, что вас не помнит, усмехнулся я. Пока прятался по кустам в парке развлечений, а потом сидел в таверне и по подвалам, я, без преуменьшения, не меньше 1000 раз слышал, как поминали древнего. Им пугали детей, им проклинали, к нему посылали, а также говорили, что он все знает. Я знаю еще одно слово, которое используют так же часто в таких же ситуациях, но оно очень нецензурное. Древний знает, как так вышло, рассмеялся старик. Вова, так что народ вас помнит. Кто-то уважает, кто-то боится, но все точно знают, что против древнего идти нельзя хотя бы потому, что он заложил дефекты во все здания и механизмы. Я этого не делал, напомнил ФМД, но я проигнорировал его замечание. Так вот, после того, как люди потеряют лидеров и освободятся от влияния, они с радостью объединятся под вашим знаменем. Я, кажется, даже уже знаю, как это красиво подать. Но пока не расскажете, наклонил голову Федор Михайлович. Пока нет, это так, наметки. И вот когда мы вас грамотно презентуем и пройдем критическую точку, уже подключится пропаганда, и мы будем постепенно вводить меня. Что ж, после некоторого раздумья старик пожал плечами. Откровенно говоря, я гнал от себя эти мысли, но, разумеется, в подсознании понимал, что другого выхода нет. Я согласен. И тогда следующий вопрос. Когда, вообще-то, чем раньше, тем лучше. Я побарабанил пальцами по столу, но сейчас точно нельзя. После вчерашних событий все на взводе и наверняка ждут всяких подстав, а также действий нижегородских лазутчиков. К тому же нам в любом случае нужно время, чтобы провести разведку. Вы же дадите воспользоваться своими туннелями под землей, о чем речь? Конечно, мне страшно представить вашу загруженность в связи с предстоящими событиями, поэтому предварительную разведку я возьму на себя. Мы с Чиро, старик тепло посмотрел на хранителя, узнаем основную информацию обо всех значимых гипнотизерах, где живут, куда ходят. И потом вам и вашим людям нужно будет просто уделить день, максимум 2, на то, чтобы проехать по всем этим местам и окончательно все спланировать. Отличная идея, кивнул я. Кстати, вот эти массовые гипнотические установки для всех людей в больших городах. Когда будет следующее? Последняя была 1.5 месяца назад перед войной с Нижегородской империей. Следующая в любом случае должна быть перед тем, как объявят о присоединении к османам, чтобы снова всколыхнуть в народе ненависть к вам. Значит, нам точно нужно успеть до этого момента, с умным видом подняв палец, озвучил я очевидное. Согласен, старик кивнул. Что ж, тогда предлагаю еще раз выпить. В этот раз за наш успех. За успех. Мы чокнулись и выпили, после чего просидели еще 2 часа, обсуждая детали операции и другие интересующие меня темы. Когда они закончились, я посмотрел на часы. Мне пора. Еще минутку, Дмитрий Николаевич. Федор Михайлович поднял ладонь, останавливая. Мне бы хотелось сказать вам еще одну вещь. Какую? Я снова откинулся на спинку кресла. Все то, что мы обсудили, даже с высоты моего опыта выглядит очень сложно, а местами невозможно. Но глядя на них, Федор Михайлович кивнул на хранителей. И, самое главное, на вас, я понимаю, что вы можете это сделать. Ведь можете, могу, уверенно кивнул я. К тому же, кроме хранителей, у меня есть и другие козыри в рукаве. Но самое главное, мы должны осознать, что у нас нет права на ошибку. Если мы ее допустим, Пермь захлебнется кровью еще до того, как придут османы, а следом за ними и Нижегородская империя. Я очень этого боюсь, тихо проговорил старик. Но, с другой стороны, я рад, что сумел дожить до того момента, когда смогу принести пользу. Было бы обидно помереть год назад, вы бы не узнали, что пропустили», — рассмеялся я и встал. Старик снова открыл вход, и вскоре мы оказались среди деревьев, а едва я взлетел, как хранители всем составом появились на носу доски. «Ну, как у вас прошло?» — спросил я. «Он такой классный!» — воскликнул Эби, а потом смущенно перевела взгляд на кота, который, как всегда, сидел у нее на руках, почти такой же, как Кура. «Чира очень переживает за хозяина», — добавил Акай. «Он очень хочет ему помочь. А мы, — теперь говорил Гинза, — все это время рассказывали, какой ты крутой, избранный и как ты всех порвешь. Мы порвем», — тепло улыбнулся я. «Без вас у меня нет шансов. И, кстати, давно хотел вам сказать огромное спасибо, и я люблю вас. Ой, ты мой хороший». Туманная лиса одним прыжком оказалась у меня на коленях, а Гинза тут же переместился мне на плечо и потерся об ухо. «Мы тебя тоже любим», — подошла Эби и, обняв, сделала вид, что поцеловала в губы. «Да, таким составом мы точно всех порвем». Почувствовав небывалый прилив сил, я закрыл сигару, и мы рванули в сторону Савина. Глава 14. «В общем, для нас ничего не меняется», — подвел итог своего рассказа я, и, судя по лицам присутствующих, они были со мной полностью согласны. В этот раз всех звать я не стал, и за большим столом в зале усадьбы нас собралось в три раза меньше, чем вчера. Так и не дождавшись комментариев, я повернулся к Виктору Харитоновичу. «Как идет подготовка к зачистке Воронежа?» «Все по плану, ваше сиятельство», — тут же ответил полковник. «Мы будем готовы с самого утра, так что по приезду всех гостей начнем». Когда вчера на совещании Катя услышала мои запросы, она не удивилась и не впала в панику, а просто быстренько сделала расчет. И, как выяснилось, если делать упор именно на войну, то в текущий момент наше слабое звено – производство ресурсов, начиная с металла и заканчивая жемчужинами, у нас более чем достаточно, людей тоже, а вот производственных мощностей не хватает. Нет, понятно, что все познается в сравнении, и на самом деле промышленность Савина выдавала просто колоссальные объемы готовой продукции, но нам было нужно еще больше. В Нижегородской империи мы скупили все, что продавалось, и даже кое-что из того, что не продавалось. Ни с кем из ближайших соседей мы тоже торговать не можем, хотя бы просто потому, что все они идут на нас войной. Так что у нас оставалось только два способа решить данную проблему. Первый – найти других торговых партнеров, готовых нам продать или дать в аренду оборудование, готовую технику или помощь чем-то другим. Чтобы найти таких, еще вчера в очень дальнюю разведку улетело порядочно наших досок. Вторая – форсировать зачистку Воронежа. В городе раньше было много производств, и из него можно будет вытащить достаточно станков и прочего оборудования. Да, задача предстояла масштабная, но, разумеется, ни у кого сомнений в том, что мы с ней справимся, не было. Вопросы есть? Я обвел присутствующих взглядом. «А насколько мы вообще можем доверять этому Федору Михайловичу?» — спросил сидящий на диване Костя. «Я думаю, на 99%, ответил я. И эта цифра состоит из трех факторов. Первое – это мнение хранителей. Они разговаривали с его хранителем и убеждены, что он не врет. Второе – это моя собственная оценка. К сожалению, Пермская империя давным-давно раскрыла секрет кристаллов контроля, и, разумеется, он тоже овладел этим типом магии, поэтому допросить с пристрастием я его не могу. Я чувствую лишь общий фон, но, кроме этого, вижу жесты и мимику, слушаю его, и все это говорит тоже за то, что он не врет. Ну и третье, это логика. Во-первых, хотел бы он меня убить или сделать нам что-то плохое, давно бы сделал. Во-вторых, он действительно умирает, и я это вижу. Вряд ли он настолько съехал с катушек, что решил перед смертью устроить массовую резню. В общем, я отлично понимаю его мотивацию и принимаю ее. Ну и самое главное, я усмехнулся, у нас просто нет выбора. Если бы все случилось хотя бы через год, я присоединил бы Перми без него, а за такой короткий срок это просто невозможно, так что будем работать вместе, а там посмотрим. Кстати, когда мои хранители знакомились с Чира, они, разумеется, рассказали далеко не все. В частности, он все еще не знает, какие у нас кристаллы. Понятно. Ликвидатор кивнул, принимая аргументы. Больше вопросов не возникло, и, напутствовав членов совета рассказать нужным людям о том, что они слышали, я остался в одиночестве. Правда, засиживаться долго не стал, а почти сразу же тоже вышел и направился в магическую академию. Сегодня я должен был научить магии изменений еще 50 человек. Мой план осуществился лишь наполовину. Мы уже перешли к практической части, когда у меня на поясе вдруг запищала рация. «Башня князю. Срочное донесение от ОК», обозначили «Ольга и Кристина. Продолжайте занятие», скомандовал я смотрящим на меня ученикам. «Я сейчас пришлю кого-нибудь себе на замену». По дороге я вызвал оказавшуюся не сильно занятой Дарью Васильевну, а уже через пару минут влетел на крышу башни, где радист тут же вручил мне стенограмму. Шифр был несложным, и я быстро узнал не очень хорошие новости. Кроме тех двух, о которых мы уже знали, девочки нашли еще две строящиеся в диких землях крепости, и сегодня стройка была остановлена. Само по себе это было логично, ведь если крепости предназначались для защиты от осман, то теперь пермякам они без надобности. Но самая хреновая часть посланий заключалась в том, что совсем скоро произойдет эвакуация тех загипнотизированных людей, что эти самые крепости строили. Похоже, пермяки решили поставить под ружье всех подконтрольных им людей, что тоже было неудивительно, ведь даже женщины и подростки умеют держать оружие. «Об ждут нашего ответа», — подсказал радист. «Минуту, я думаю. Мда, задачка. Еще вчера я бы полетел без раздумий, но сегодня, с одной стороны, людей нужно освобождать, но с другой, это приведет к жертвам, а мы меньше чем через месяц планируем захват Перми. Это значит, что я буду убивать потенциально своих людей. Те, кто в таком участвуют, заслуживают смерти», кровожадно заявил Акай, появляясь прямо на радиостанции. «Если они сами не загипнотизированы», возразил я. «Всех не спасти», настаивала хранительница. «К тому же эти гипнотизеры не входят в список целей, которые вы обсуждали с Федором Михайловичем. Это, скорее всего, какие-нибудь тайные агенты диких земель, которые в Перми не возвращаются даже. Упустим их сейчас, хрен потом найдем». «Согласно с Акой», заговорила, появляясь за спиной радиста, «Эби, представь, что они уйдут подальше, найдут какого-нибудь забытого богом императора и начнут всех его людей против тебя настраивать. Жертв будет гораздо больше». «Ладно, на месте разберемся», пришел я к компромиссному решению и посмотрел на радиста. «Свяжи меня с ОК, на связи», через минуту раздался из динамика голос Ольги. «Послание получил», тут же сообщил я. «Сколько народу охраняет рабов?» «Не больше 50 человек на каждый город», тут же сообщила девушка. «И еще где-то по сотне самих загипнотизированных рабов работает на них». «О, а вот это здорово облегчает задачу. Мы вылетаем, ждите и ничего не предпринимайте». «Поняла», сказала Ольга, и связь отрубилась. Самая большая сложность заключалась в том, что те три пятиместных ББ-2, на которых мы летели, я мог прятать от радаров, только если они находились рядом. Я пытался научить своих ребят тоже ставить маскировку, но пока у них не получалось. Для того, чтобы случайно не разлететься, мы скрепили бока досок жесткой сцепкой, и я расположился на центральной из них. Из четырех гипнотизеров, строивших города, одного я уже убил, и первым делом по дороге к месту встречи мы пролетели мимо той базы, где это произошло. Она была заброшена и заминирована, так же как и крепость, которую контролировал погибший. Я не знал, разбежались ли лишенные контроля пермяка рабы или их увели, но буквально через 100 километров мы увидели еще один город, и ответ на этот вопрос пришел сам. «Это называется немного», — присвистнул стоящий на соседней доске Свят. «Да тут людей с автоматами не меньше 500, и, похоже, они все пермяки. Да уж, народу действительно было просто до хрена, и, кроме стражи, группами по 300 человек на земле между деревьями сидели не меньше 5000 рабов. Видимо, пермяки согнали сюда людей в том числе из покинутого объекта, а также выделили дополнительные силы, опасаясь повторения нападения. Радовало только то, что два других города, которые нашли Ольга с Кристиной, находятся далеко и там противники атаки не ждут. Черт, раз их тут так много, по-хорошему нужно сконцентрироваться именно на этих людях и лично мне здесь остаться, но нельзя. Мои соратники не смогут незамеченными пролететь на другие точки, и пермяки поднимут тревогу раньше времени. Придется работать иначе. Вторая группа на выход, скомандовал я, и мы опустились в 3 километрах от ждущих своего перемещения рабов. Пока другие ребята открепляли одну из досок, я подошел к Святу. «Ищите гипнотизера, без моей команды ничего не делать. Связь досюда не добьет, так что, когда будет нужно, я поставлю вам прямо здесь точку веселья. Как убьете гипнотизера, тоже ничего не делайте. Я прилечу и разберусь с остальными. Понятно? Так точно. Со святым остались топор и еще трое сильных магов иллюзий. Мы же продолжили пути, так как я не знал, где находятся остальные цели, сразу же полетели к Ольге и Кристине. Девушки ждали нас в лесу. Они прилетят через 7 часов, вместо приветствия сообщила мне Ольга. Мы закончим за 3, успокоил девушек я. Залезайте ко мне на борт. По счастью, информация подтвердилась, и 2000 строивших второй город рабов охраняли всего 150 человек, из которых 100 сами были под контролем. Здесь высадились Влад, Карина, рыбак и еще 2 мага. Сразу, как ликвидируете главного, начинайте по одному бить остальных. Где-то через минуту та сотня, что сейчас на их стороне, осознает себя и начнет воевать за рабов. Задача – убить всех. Связь по рации, я буду высоко, так что добьет. Ясно, так точно. Мы отцепили вторую доску и дальше полетели втроем с Ольгой и Кристиной. Третья точка находилась в 100 километрах от второй, и тут ситуация повторилась. Примерно 2000 рабов и охрана, состоящая в том числе и из тех, кто совсем скоро направит оружие в другую сторону. Найти главную цель тоже проблем не составило, в этом помог длинный серый плащ с какими-то треугольными знаками, отличающий его от других. Сканирование подтвердило, что именно этот больше похожий на самбиста здоровяк и является тем, кто держит под контролем рабов. Первый третьему, я на месте, сообщил я в рацию. Мы готовы, подтвердил Влад. Я поставил точку веселья, и Свят тоже подтвердил, что они наведены на цель. Ну и я навелся. Атакуйте. Через 2 тревожные секунды, в течение которых я почему-то резко разуверился в способностях моих ребят, прямо передо мной появилась радостная фигурка Свята. Цель уничтожена. Объект ликвидирован. Тут же подтвердил Влад. Начинаем бить остальных. Я подвел жучка к находящемуся в 5 километрах подо мной гипнотизеру, сотворил заклинание, состоящее из оболочки магии тьмы и огненного шарика, и ударил. Разумеется, шансов у пермяка не было. Впрочем, как и у остальных, и они один за другим стали падать на землю. На самом деле зрелище было весьма зловещим. 2000 людей группами по несколько сотен просто сидели на земле, смотрели перед собой и никак не реагировали на то, что мимо бегают и тщетно пытаются найти врага их мучители. Первые признаки оживления среди рабов начались через 30 минут, а через 50 секунд самый устойчивый из них вдруг вскочил, бросился к ближайшему лежащему на земле пермяку, схватил его автомат и в упор всадил очередь в другого, и тут же упал, сраженный сразу несколькими очередями. Веселого мало, но начало было положено, рабы один за другим осознавали, что происходит, и некоторые из них вступали в бой, ну и я из него не выходил. Все закончилось через 3 минуты. Берите оружие и разбегайтесь по лесу. Подключая успокаивающий эффект магии контроля, крикнул я через одного из жучков. Скоро сюда прилетят тарелки и будут вас искать. Вам нужно пересидеть сутки. По крайней мере, я надеялся на то, что пермяки не станут вылавливать бывших рабов по одному. Они дураки, что ли? Рассмеялся Гинза. Я думаю, что они больше никогда не прилетят в это проклятое место. Ты как это сделал? Убирая от глаз бинокль, ошеломленно спросила Ольга. Таким вещам учат только в Савино, усмехнулся я, и, закрыв доску, направил ее к группе Влада. Вот суки, им что, здесь медом намазано? Проворчал Свят, через жучков глядя на идущую прямо на них группу из 8 пермяков. Может, Дмитрия Николаевича попросить через Гинза следы прикрыть? Предложил топор. Да он уже отключил точку веселья, а связи нет. Давайте чуть в сторонку отойдем. Группа стала красться через лес и остановилась за кустами в 20 метрах от того места, где была закопана доска. Конечно, первой их мыслью было взлететь, но прикрываться от радаров никто из них не умел. К тому же после убийства главного гипнотизера над ними с завидной регулярностью пролетали тарелки. Может, не заметит? Снова прошептал топор. Может, и не заметит? Пробормотал Свят, наблюдая за тем, как пермяки выходят на поляну. В какой-то момент помощник князя даже подумал, что им повезло, но тут один из вооруженных людей сел и стал что-то очень внимательно рассматривать на траве. Потом показал находку другому, а тот достал какую-то фигню. А та возьми и начни очень громко и очень противно пищать. Там что-то большое и металлическое. Крикнул пермяк и тут же схватился за рацию. Сделать вызов он не успел. Его тело с пробитой жучком головой упало на траву, а буквально через 10 секунд вся группа была мертва. «Что ж так не везет?» – пробормотал Свят, снова шагая в сторону спрятанного транспорта. «Будем надеяться, в ближайшее время их не хватится. Центр седьмому, центр седьмому, доложите обстановку». «Да твою же мать!» – Свят рванул к рации и схватил ее. «Седьмой центру, у нас все штатно, кто говорит?» После небольшой паузы строго спросила рация. «Говорит седьмой, у нас все в порядке, назовите пароль», – потребовал невидимый собеседник. «Иди в жопу», – прорычал в ответ Свят. «А если придешь, я тебе лично башку откручу». Рыжий размахнулся и со всей дури швырнул рацию о толстый ствол березы. «Ладно, пока они нас найдут, Дмитрий Николаевич уже прилетит. Там Оля и Кристина говорили, что у них в ногах какие-то жучки», – напомнил топор. «Да твою же мать!» Свят сплюнул и махнул рукой на кусты. «Ладно, прячемся и следим за округой». Я подобрал группу Влада в том же месте, где их оставил, и с удовлетворением отметил, что они тоже справились с задачей. Противники были мертвы, а бывшие рабы, захватив трофейное оружие и броню, уже рассыпались по лесу. Мы снова взмыли в небо, и в этот момент моя рация запищала. «Второй первому», сквозь треск помех донесся до меня голос Свята. «Второй вызывает первого, слушаю». «О, нас обнаружили, мы сами спрятались, но они знают, где зарыта доска. Мы ликвидировали уже несколько групп, но они поняли, что что-то происходит, и ставят общие защитные поля, мы не можем их пробить. А еще тарелки над нами висят, три мы сбили, но остальные поднялись выше, и мы не достаем». «Замечательно, блин. Гинза, передай все Владу, ускоряемся». «Передал». Я дернул рычажок, и две сцепленные сигары резко ускорились. Место, где группа Свята попала в западню, было видно издалека, его указывали зависшие в 3 километрах над землей летающие тарелки. На самой же поляне собралось не меньше 100 бойцов, и они уже почти выкопали нашу доску. Черт, а ведь все эти ребята совсем скоро могли воевать на моей стороне, но ничего не поделаешь, оставлять им 100% указывающую на Савина улику нельзя. «Приготовьтесь», — сообщил я Святу. «На старте». Тут уже отозвался помощник. Начать я решил с тарелок. Не хватало еще, чтобы они увидели то, что сейчас произойдет, и успели улететь и об этом всем растрепать. Атаковать 12 жучками одновременно, конечно, невозможно. Но зато можно делать это последовательно и очень быстро. Маленький рой разлетелся, и я по одному, благо противник практически не двигался, подвел маленьких диверсантов к защищающим двигатели кожухам. Честно говоря, я не понимал, почему пермики до сих пор не изменили конструкцию, ведь сохранение секретов уже не актуально, а вот лишние риски есть. Когда я их возглавлю, надо будет сразу же демонтировать бомбы. Ну а пока, первый жучок рванул вперед и вызвал детонацию взрывного устройства. В небе только начал распускаться первый огненный цветок, а я уже ударил вторым жучком. Когда бил по 12-й тарелке, она даже успела набрать скорость, но призрачный диверсант оказался быстрее. Грянул последний взрыв, и в небе над офигевшими противниками никого не осталось. Я же бросил невидимую доску вниз и, пролетев над 100 пермяков, ударил мощнейшей волной магии тьмы. Все поставленные ими щиты моментально испарились, и следом я атаковал огнем. Лес охватило пламя, и даже до моих ушей донеслись крики. «Влад, добивай раненых!» — скомандовал я, одновременно наблюдая за тем, как группа Свята, поставив магические щиты, бежит сквозь бушующее пламя. Вот они достигли точки, и тонкий слой нераскопанной земли исчез, открывая доску. Я спустился вниз и встретил взлетающих соратников. «Прицепляйтесь к нам», — приказал я, когда мы поравнялись, а пока ребята занимались делом, переключил свое внимание на основную группу пермяков. Ага, еще примерно 350 человек с автоматами сторожат теперь уже сбившихся в одну большую кучу и вышедших из-под контроля 5000 бывших рабов. Я бы мог на них налететь и устроить бойню, но теперь, когда время позволяло, решил действовать иначе. «Свят, медленно веди нас в ту сторону. Когда будет визуальный контакт, останови». «Есть». Свят схватил пульт, а я сел в кресло и приступил к делу. «Внимание пермским войскам!» Разнесшийся по лесу властный голос заставил капитана Владимира Рябинина сразу же броситься на землю и залечь за ближайшим деревом. «Вы окружены. Немедленно сложите оружие и уходите в лес. В таком случае никто не пострадает». Владимир покосился на полковника Захарова, но тот, как всегда, выглядел каменным изваянием и даже не двинулся с места. «Оставаться на позициях», — приказал он. «А вот и главный. В голосе послышалась радость. «Эй, главный, считаю до трех. Если не отдаешь приказ сложить оружие, умрешь». «Закрыть полковника», — распорядился майор Жаров и первым поставил мощное поле огненной магии. «Раз, два, извини, три». Что произошло дальше, капитан Рябинин не понял. Сразу пять защищающих полковника барьеров вдруг исчезли, потом что-то сверкнуло, и он с пробитой головой рухнул на землю. «Ребята», — снова заговорил голос, — «для тех, кто не понял, я пытаюсь спасти ваши жизни. Вы окружены, и мы можем убить вас всех прямо сейчас. Ваши прилетят не скоро, и я даю вам шанс уйти. Эй ты, блондин, вот ты со шрамом под глазом. Теперь ты главный. У тебя есть 3 секунды, чтобы отдать приказ и сложить оружие». «Раз». Владимир покосился на стоящего за толстым стволом Жарова, ведь именно у него были светлые волосы и шрам. На лице майора на секунду промелькнуло сомнение, но он его тут же отбросил и просто обновил свои щиты, и его, разумеется, тут же закрыли. «Два. Это твой выбор». «Три». Снова вспышка, и снова щиты не сработали. Майор взмахнул руками и рухнул на землю. Его мертвые глаза смотрели в небо, а из дыры на лбу поднимался дымок. «Теперь у нас главный ММ вон ты, рыжий, капитан. Да-да, тот, что сейчас башкой закрутил. Отдавай приказ. А, кстати, забыл. Сейчас я обращаюсь к тем людям, которых мы освобождаем. Когда они сложат оружие, до моей команды его не трогайте. Дайте им уйти. Да, они козлы, но так надо. Если вы меня не послушаете, вам тоже прилетит. Ладно, капитан, у тебя 3 секунды. Время пошло. Раз. Я не имею полномочий». Вдруг будто со стороны услышал свой испуганный голос капитан Рябинин. «Да, ну, допустим. А кто имеет? Кстати, два. Майор Давыдов», — крикнул капитан и ткнул пальцем в лежащего в 10 метрах от себя командира. «Значит, майор, тебе решать. И давай сменим правила. Я досчитаю аж до 5. А потом, если ты тоже окажешься идиотом, то решать будет рыжий капитан. Итак, раз, два, три». «Стой!» Майор Давыдов поднял руку с автоматом, а Владимир Рябинин испытал ни с чем не сравнимое облегчение. «Всем сложить оружие. Отступаем. Вот и все. Немного психологии, немного запугивания и дофигища магии контроля». Я с улыбкой следил, как пермяки отходят, и только когда они окончательно скрылись в лесу, крикнул: «Люди, берите оружие и уходите. Скоро сюда прилетит очень много этих козлов. Вам надо спрятаться в лесу. Не уверен, что они рискнут еще раз вас ловить, но лучше подстраховаться. Выполнять». Я выдохнул и впервые за последние часы расслабился. Да, светанулись мы, конечно, по полной программе. И хоть прямых указаний на меня нет, я точно попаду в первую тройку подозреваемых. Хотя, возможно, только на вторую строчку, сразу после спецотряда нижегородцев, проведших вчерашнюю операцию. Впрочем, даже если буду первым, плевать. Время скрывать свои силы прошло. Пришло время запугивать. Сделать так, чтобы все сидели в своих норах и носа не показывали, пока я сам к ним не приду. «Ты страшный человек, Дима», — выглянула из-за спинки кресла Ольга. «Я тоже хочу так уметь». «Чтобы так уметь, нужно жить в Савино», — повторил мою недавнюю фразу Свят. «Что ж», — девчонки переглянулись. «Мы как раз хотели сказать, что готовы перебраться поближе. Ну, не прямо, конечно, в город. Я так понимаю, самые интересные спальные места там уже заняты». Оля сделала паузу, явно давая понять, что говорит не о местах в общих домах, а конкретно о моей постели и постели Феникса. «Так что, думаю, мы устроимся в Лос-Сантосе», — продолжила она. «Ведь мы сможем приезжать оттуда на занятия». «Сможете», — кивнул я и повернулся к Святу. «Полетели домой». Борта досок поползли вверх, а я мыслями уже перенесся в завтра. Нас ждал поистине великий день. Мы начнем зачищать центр Воронежа и попутно запустим самую большую пропагандистскую кампанию, которую знала Нижегородская империя. От автора всего в цикле будет 15 книг. До конца этой части главы будут выходить через день, дальше снова ежедневно. Приятного чтения. Глава 15. Дверь в комнату открылась, и на пороге появилась Мила. Наверное, в первый раз за все время я жалел о том, что все мы обладаем ночным зрением. Полноценного сюрприза не получилось. «А у нас что, праздник?» — удивленно спросила девушка, глядя на стоящую на маленьком столике у кровати бутылку вина, фрукты и букет ромашек в вазе. В этот момент я сделал красивый, надеюсь, жест рукой, и загорелись 2 свечи. «Да, у нас сегодня праздник. Иди ко мне». Мила закрыла дверь и расположилась рядом со мной на краю кровати. «И какой?» – спросила она, а еще перед тем, как я ответил, нахмурилась. «А я слышала, что такое бывает, когда мужчина провинился». «Нет, я ни в чем не провинился», – рассмеялся я, «но другая женщина действительно замешана. И, прежде чем Мила что-нибудь себе напридумывает, я быстро и не вдаваясь в детали описал инцидент, недавно произошедший с Олей, тот самый, где она сама себе изменила сердце и чудом не умерла. Так вот, подошел к сути я. Не знаю, как такое взбрело мне в голову, но в какой-то момент я представил, что на ее месте ты. На самом деле я сначала представил, что сама Оля умерла, причем для большего погружения в подробностях, и понял, что, разумеется, испытал бы сожаление и злость, но совсем не в той степени, как если бы на ее месте была Мила. И когда я это представил, продолжил я, у меня внутри вдруг что-то оборвалось, будто образовалась дыра. Не знаю, как сказать, никогда не получалось говорить такие вещи, а часто пытался. Зеленые глаза Милы угрожающе сощурились. Много раз тебе хотел сказать, но не получалось, выкрутился я. И давай ты сейчас не будешь мне еще больше мешать, и так тяжело. А вообще, давай лучше выпьем за тебя. Я поднял бокал, и мы выпили. Сильно легче не стало, дозировка явно была не та. Так вот, снова заговорил я представил, что это была ты, и ты умерла. И мне стало страшно. Страшно от того, что я тебя потерял, и от того, что не сказал того, что хотел, о своих чувствах. А если говорить совсем прямо, я в последнее время об этом и не думал. Все времени не было, а вот после этого задумался. И, подбодрила меня девушка, когда я замолчал и переключился на вино. Помнишь, мы договаривались, что у нас просто ни к чему не обязывающие отношения и что я буду уделять тебе полчаса в сутки. Так вот, я готов увеличить это время до часа. Ух ты! Девушка иронично похлопала в ладоши. А если я скажу, что мне нужно минимум 2? Я подумаю над этим, рассмеялся я, а потом залез в карман и достал оттуда кольцо. Ух ты! В этот раз удивление Милы носило совсем иной характер. А из чего оно? Похоже на золото, но... Да я там намудрил с составом. Я, немного смущаясь, провел ладонью по волосам. Честно говоря, не очень понимаю, что получилось, но база да, золото. Подразумевается, что оно еще при свете огня мерцает. Ведь мерцает, мерцает, девушка улыбнулась. Я бы хотел подарить тебе это кольцо в знак моих чувств к тебе. Я взял ладонь Милы и медленно надел ей кольцо на безымянный палец. А теперь влей в него магию огня. Огня? Удивленно переспросила девушка, но тут же сделала, как я просил. Поверхность кольца замерцала, а через несколько секунд на ней проступила надпись «Люблю». Да, я коснулся пальцами щеки девушки и посмотрел ей в глаза. «Я люблю тебя, как никого до этого, и, когда все закончится, докажу это. Ты красивая, умная, а самое главное, мне очень сильно нравится твой характер. В нем есть то, чего нет у меня. Мне кажется, как будто вместе мы становимся единым целым. Вот, мне казалось, что я порол какую-то чушь, но, похоже, Мила так не считала, она придвинулась ближе и крепко меня обняла. Я тоже тебя люблю, Дим, и уже давно поняла, что ты сможешь мне дать то, что мне нужно, только когда все это закончится. Именно поэтому я постараюсь, чтобы ты разобрался с остальными проблемами как можно быстрее. Да, в том числе за такой подход к делу я ее и полюбил. Я улыбнулся и, выкинув из головы лишние мысли, просто наслаждался тем типом счастья, которое было недоступно мне ранее. И, признаться, оно оказалось ничуть не хуже, чем то, что я испытывал после решения трудных задач и побед над врагами. И нахрена князь такую толпу позвал, глубоко затянувшись, спросил Васек. И без этих дармоедов бы справились. Они вместе с братом и толпой девчонок стояли на крыше пятиэтажного пошивочного производства и в бинокли наблюдали, как через наведенные понтонные переправы на другую сторону реки один за другим проезжают наполненные людьми грузовики. «Дурак ты», — хмыкнул Иваныч. «Это же рекламная кампания. Сейчас все увидят, какое мы крутое оружие делаем, и какие крутые доспехи шьем и будут покупать это у нас. Так и так все только наши покупают». Васек опустил бинокль. Причем говорят, князь уже цены на рынке задрал выше некуда. Полный комплект стандартной брони моего производства стоит 40 тысяч, твоего – 35, и все равно берут. В смысле, 40 и 35, ошарашенно посмотрел на него брат. Мы же теперь вместе шьем. Ну, я не знаю, Как, Дмитрий Николаевич, твое от моего отличает? Васек бросил бычок на крышу и растоптал его ботинком. Но он колдун, он все может. Ладно, хорош филонить, девчонки, пойдем назад. Только увидев, что швеи стараются отвернуться и скрыть улыбки, Иваныч понял, что брат его подколол. Ладно, ладно, все равно 13-11 в мою пользу, хмыкнул он и, кинув последний взгляд на нескончаемую колонну гостей, тоже заспешил назад в цех. Я уж думал, что мы никогда не начнем, но все-таки в районе 11 утра заработал первый манок, а сейчас, 30 минут спустя, вся схема работала на полную катушку. Доской управлял Феникс, я же внимательно проверял, не забыли ли мы чего. Под нами была первая из двух основных боевых зон, широченный участок между Лос-Сантосом и Воронежем. Здесь мы делали упор на ловушки и, откровенно говоря, ничего нового не изобретали. Те же самые ямы-бассейны, только гораздо шире, глубиной аж в 30 метров и закрытые сверху крышкой, легко снимаемой магией изменений. Вон открылась одна, перекрывая вой манков, крикнул Феникс. И действительно, в сплошном ковре монстров вдруг образовалась брешь. Это сразу не меньше сотни зубастых тварей провалилось в яму, и она почти сразу же закрылась. Конечно, электричество пустит не сразу, а после пары десятков таких открываний, когда бассейн будет почти полный. Чем ближе монстры подбегали к Лос-Сантосу, тем чаще открывались ловушки. В принципе, мы легко могли сделать так, что до стен, за которыми располагался последний манок, никто не добежит, но тогда наши гости не испытают нужных эмоций и почувствуют себя ненужными. Кстати, гостей собралось действительно до хрена. Все утро я встречал высокопоставленных чиновников, аристократов, военных и ликвидаторов. Я созвал всех под предлогом помощи нам, демонстрации того, как нужно проводить подобные операции, ну и, разумеется, посулил часть добычи жемчужин тем, кто будет активно участвовать. Чтобы окончательно сработал фактор жадности, я пообещал, что все будут стрелять из нашего оружия. Мной же руководили совсем другие мотивы. Первый и самый главный – запустить волну сарафанного радио. А Савина и князя Дмитрия Николаевича Акулове должны говорить везде и все. Второй – еще раз показать нашу силу. Это вселит уверенность в союзников и страх во врагов. Ну и третий – увеличение скорости зачистки и экономия боеприпасов. Ведь сегодня, помимо балласта, к нам прибыло больше 1000 сильных магов. Важные гости стояли прямо на стенах Лос-Сантоса, и из князей не заглянул на огонек только Шуйский. Зато своим присутствием нас почтили Михаил Ильич Рысев, генерал Донской и главный ликвидатор империи Александр Михайлович Крылов, с которым мы в свое время провели несколько операций против центра, и который выбил мне титул графа. Кроме самых высокопоставленных гостей прибыли и главы гарнизонов всех городов империи, а также крепостей Малого Московского защитного кольца. Все они привезли с собой от 50 до 100 человек бойцов. Тем из солдат, кто не владел сильной магией, отводилась роль подстраховки. В первой зоне они разместились за длинными баррикадами справа и слева от Лос-Сантоса и отстреливали пробившихся монстров. На этих же крыльях стояла артиллерия на случай прорыва монстров класса А. Правда, много их мы не ждали, так как большую часть убили заблаговременно. Нет, оставили, конечно, нескольких не самых опасных, чтобы людей порадовать, но не более того. Вон смотри, как Макс шарашит. Рассмеялся Феникс и указал на огромную тучу, из которой на монстров обрушился шквал молний. На самом деле в первую зону мы выделили всего лишь десяток досок с магами. Их задачей было сбивать летающих тварей, ну и развлекать зрителей, чтобы им не наскучило смотреть на одни только открывающиеся ямы. Ладно, здесь все понятно. Погнали на зону 2. Есть. Доска рванула на запад, и уже издалека стало видно, что в зоне 2 зрелище гораздо красочнее. Тут с монстрами в основном разбирались маги, а в целом здесь мы демонстрировали круговую западню. Сначала цепочкой манков монстры выманивались из центра Воронежа, потом твари бежали к определенной точке. Дальше врубался другой манок, в полутора километрах от первого, и, соответственно, монстры бросались к нему, потом включался следующий и так далее. Всего их было 6, и располагались они в форме шестиугольника. А когда он замыкался, монстры снова бежали к первому. Вдоль сторон шестиугольника мы выстроили длинные баррикады, и здесь тоже стояла артиллерия и приглашенные солдаты, отстреливающие тех тварей, что вдруг решали не идти с остальным стадом. Основной же ударной силой были 1000 летающих над центром ловушки магов, как наших, так и приглашенных, пожелавших получить ценный опыт, да и чего греха таить, хорошенько развлечься. И веселье действительно получалось что надо. Молнии, огненные шары, потоки пламени, острый лед сыпались на землю непрекращающейся лавиной, а маги ветра только успевали сдувать в сторону дым и пар. Кстати, зрительный зал мы здесь тоже организовали, и те гости, что не участвовали, расположились на высокой возведенной трибуне, в километре от самого дальнего от Воронежа Манка. Я бы с удовольствием послушал шум этой битвы, но, к сожалению, все перебивал рев манков. «Похоже, работает», — крикнул я. «А ты сомневался?» — рассмеялся Феникс. «Да нет, я пожал плечами». «Ладно», — двинули к основной позиции. «Монстры монстрами, но пришла пора устранить первопричину их появления и заняться черными кристаллами». Мы ускорились и быстро перелетели на восток, где неподалеку от черной границы больших кристаллов нас уже ждала основная ударная группа, и, разумеется, ее бриллиантом являлась Мила в облике Виктории. Кроме ее ББ тут еще было не меньше 200 досок и трофейных османских тарелок. Половина из них выстроились кольцом, и их задачей было прикрывать тех, кому предстояла главная миссия. «Ты готова?» – спросил я Милу, когда наши доски поравнялись. «Конечно». Девушка улыбнулась из-под капюшона балахона и, немного приподняв ладонь, показала колечко на пальце. «Костя, как у вас?» Подмигнув любимой, я перевел взгляд на ликвидатора, ответственного за ее сопровождение. «Все на местах, Дмитрий Николаевич», — отрапортовал майор. «Ребята знают, что делать».